хотя здоровье его очень подорвано. Сейчас мне удалось устроить его при самарской тюрьме в больницу. А там свои люди, товарищи носят обед, часто навещают рабочие. Он как-то окреп, немножко поправился. Не знаю, сколько удастся держать его в этой больнице, но будут держать как можно дольше. Папа просил всех вас крепко поцеловать. Я ему рассказывала про Леню, что он уже совсем взрослый и пользуется доверием партийных товарищей. Марина с улыбкой посмотрела на сияющего от удовольствия Леню и неожиданно сказала: «Леня, папа настолько сроднился с мыслью, что ты его сын, что просит тебя узаконить. Он так и сказал: узаконить и носить его фамилию Леонид Арсеньев». «Леонид Арсеньев! Леонид Арсеньев! Как красиво, правда, мама?» — захлопала в ладоши Динка. «А главное, у нас будет одинаковая фамилия», — с гордостью сказала мышка. Но Леня, бледный и растерянный, стоял молча, и все с удивлением смотрели на него. «Ты знаешь, что это невозможно, мама», — наконец сказал он. Марина, словно вспомнив о чем-то, улыбнулась. «Мы не требуем от тебя ответа сейчас», — мягко сказала она. «Как?» – обиженно протянула мышка. «Разве об этом еще надо думать?» Динка, морща лоб, напряженно вглядывалась в лица матери и Лени. «Я могу ответить сейчас, мама, и тебе, и папе, и мышке». Леня поймал руку Динки. «Встань, макака! Я могу говорить об этом только стоя». Динка поняла и, вспыхнув, встала с ним рядом. «Мама, мы любим друг друга», — торжественно сказал Леня. Серые глаза его на бледном, но счастливом лице выражали такую радость, как будто сообщение, которое он только что сделал, являлось величайшим открытием для него самого. «Господи ты, Боже мой!» — сказала Марина. «Мне кажется, я это давно знаю». «Конечно, это ни для кого не тайна», — подтвердила озадаченная мышка. «Нет, тайна, тайна!» — неожиданно рассердилась Динка. «И мы вам первым об этом сказали, а больше никто не знает!» Мышка вдруг залилась своим серебристым смехом. «Ой, не могу!» — стонала она. «Да нет ни одной собаки, ни одного человека, который бы не знал!» «Собаки, может, и знают», — пожала плечами Динка. Но Леня перебил ее. «Так вот, мама», — весело сказал он, — «пусть знают все собаки и все люди, что отныне мы жених и невеста. А так как Арсеньев не может жениться на Арсеньевой, то я вынужден отказаться от большой чести для меня носить папину фамилию. Думаю, что он поймет и простит своего сына за этот отказ. Я сам напишу ему». «Ну, Леня, тут уж я ничего не могу сказать», — улыбнулась Марина. «Может, это немножко и рано, особенно для Динки, но ничего лучшего для вас обоих я не желаю». «Конечно, это самое лучшее, но все-таки какая Динка невеста? Надеюсь, вы не завтра побежите венчаться», — улыбнулась и мышка. «Нам все равно», — беспечно сказала Динка. «Но мне не нравится, что все вышло так обыкновенно. Лень, становись перед мамой на колени, и я тоже. Вот так. Господи, хоть бы какая-нибудь завалящая иконочка. Ничего в этом доме нет». Динка бухнулась на колени рядом с Леней и, взяв его за руку, нараспев сказала: «Поблагословить нас, мамо, на счастливую жизнь до самой смерти и далее того». Марина, смеясь, обняла обоих. Она была очень растрогана. «Благословляю вас за себя и за папу». «А за себя я сама благословлю», — расшалилась вдруг мышка и, схватив одной рукой Леню за прядь волос, а другой Динку за косу, грозно закричала: «Вы чего меня обманывали, а? Почему молчали?» Поднялся такой визг и хохот, что Марина сказала: «Настоящая Динкина свадьба! Но хватит, хватит, а то из экономии прибегут». Она шутливо поклонилась: «Благодарим вас за честь и доверие. Мы, конечно, будем иметь в виду, что вы жених и невеста,